Попытка предложить сотрудничество и последующее обучение в академии за счет гильдии банально провалилась, так как этот парень не собирался идти в кабалу к гильдии. Он прямо так и заявил. А когда молодая женщина показательно удивилась подобному заявлению с его стороны, тот просто слегка приподняв брови, и поинтересовался у нее тем, насколько свободна она сейчас в выборе того, что делает. Сама ли она приехала в эту местность, по собственному желанию, или же ее просто принудили выполнять волю того, кто стоит над ней? Ответ был вполне логичным и даже закономерным. Не она решала, что ей делать. В отличие от вас, я слишком сильно ценю свободу, чтобы идти на такую глупость. Снова слегка пожал он плечами, видимо заметив то, как нахмурилась сидевшая напротив него магистр воды и земли. Поэтому и не собираюсь так глупо поступать. Сейчас у меня есть возможность заработать достаточно золота, чтобы оплатить обучение в академии из собственного кармана. И тогда я ни от кого не буду зависеть. Буду, так сказать, вольным магом. Услышав об этом, магистр нахмурилась еще больше. Это была головная боль империи. По сути, так могли поступить какие-нибудь разумные, у кого хватало на это денег. Но была огромная сложность, открыто связанная именно с количеством подобных средств, необходимых для оплаты обучения. Судя по всему, этот парень действительно намеревался сразу и единовременно оплатить подобное обучение в академии, и тогда никто не сможет ему ничего предъявить. Разве что, если начнут заманивать к себе на службу за достаточно большие выплаты. Просто никогда в академии магии не учились свободные и вольные в своем выборе маги. Это, как раз таки, было и понятно. Слишком велика была оплата за обучение. Да, и бонусы тоже получались весьма неплохими. Но в сложившемся положении, быть свободным магом всегда оставалось мечтой всех остальных разумных. Только вот когда они поступали в академию, то понимали, что сумма оплаты получается весьма неподъемной. Так что приходилось занимать деньги. И естественно, что кредиторы таких должников не выпускали, занимая им деньги под достаточно большой процент. Вот, например, в среднем, чтобы нормально отучиться в академии, нужно было потратить не меньше 30 тысяч золотых, это просто за оплату контракта. Если сюда добавить все остальное, то цена поднимется примерно 1000 до 40, и это если одаренный учится на какого-нибудь стихийника. Если же он учится на того же артефактора или алхимика, то стоимость обучения поднимется куда выше, еще 10 тысяч, и золото считается обычным. Если считать в империалах, то нужно всю эту сумму просто разделить как минимум на 3. Кажется, что меньше получается. Ну, да, только где взять столько империалов? Даже в казне гильдии могло не быть такого количества подобных денег. Уж в этом она была уверена, так как некоторое время помогала казначею гильдии. Да, и слишком ценными были эти монеты. Но про ценность подобных монет этому парню рассказывать было бессмысленно. Ведь он даже информацию о том, что искали эльфы на территории мрачных земель, продал именно за империалы. А значит, он в этом вопросе прекрасно ориентируется. Вот только в данном случае можно было понять один важный момент, который этот парень, видимо, просто не понимал или даже не воспринимал. Поэтому магистр решила попытаться ему этот факт объяснить. В качестве, так сказать, жеста доброй воли. Может, ты думаешь, что полностью оплатив обучение в академии, сможешь остаться вольным магом? Слегка задумчиво переспросила она, и заметив вопросительный взгляд со стороны парня, тут же продолжила говорить. Возможно, так и было бы, но есть одна большая сложность. Для того, чтобы тебя никто не трогал и не мешал тебе учиться, ты должен быть никому не нужен и не интересен. Если у тебя хотя бы средние способности, дотягивающие до мага, как максимум, 3-го ранга, то на тебя уже обратят внимание те же представители армии империи, нашей гильдии, и они постараются, любой ценой, заставить тебя заключить контракт с ними. Давай просто представим себе такое. Ты все же оплатил все обучение. Сам. Прекрасно. Но никто не помешает им сделать так, чтобы в академии, в том же общежитии, для тебя просто не нашлось места. А значит, тебе нужно будет жить в городе. Ты удивишься. Но цены на недвижимость и ее аренду в столице империи будет достаточно велика. Значит, тебе нужно будет искать возможность где-то жить. Бродяжничать в столице империи не позволено никому. Пару раз тебя поймают, и все. Навесит таких штрафов, что выход у тебя будет только один. Заключить договор. Либо с армией империи, либо с гильдией магов. И вот тут ты увидишь, что и жилье стало дешевле, и спокойнее самому стало ходить по улицам. Они ведь могут даже местных стражников подговорить устраивать тебе проблемы, то же самое можно сказать и про различных дворян. Тот факт, что ты сам оплатил обучение, в их глазах только поднимет твою стоимость, а значит, надо будет тебя использовать. Так я же не имею никакого отношения к империи, снова усмехнувшись, коротко пожал плечами парень, заставив магистра снова задуматься. Так на каком основании они будут пытаться мне угрожать, или оказывать давление, те же дворяне? Пусть предложат мне достойную оплату, а я подумаю, я же не обязан соглашаться на их условия, да, но и в данном случае есть одна проблема. Тяжело вздохнув, Элисандра медленно подкачала головой. Дело в том, что они будут проверять на наличие у тебя контракта, того самого контракта на отработку этой самой оплаты. Если у тебя есть контракт с кем-либо, кто оплатил за тебя учебу, то претензий к тебе не будет. Никто не будет тебя преследовать, потому что есть определенные правила, и магический договор нарушать нельзя. А вот если ты свободен, то тогда тебя в покое не оставит. В той же империи Суран, или где бы то ни было, такой маг будет желанной добычей. Так что подумай об этом, по крайней мере, наша гильдия может оплатить за тебя обучение. А с тем фактом, сколько ты можешь принести ей пользы, отработать этот долг тебе будет достаточно просто. В отличие от других, некоторые одаренные по 70-80 лет отрабатывают долги на гильдию. Ты же сможешь этот вопрос решить куда быстрее лет за 10-20, всего лишь поставляя ценные ингредиенты и ресурсы с территории мрачных земель или темного леса. Все будет зависеть от того. Интересно, от чего же все это будет зависеть? Неожиданно перебил ее размышления этот паренек, теперь уже без какой-либо усмешки, просто резко наклонившись вперед, чем заставил молодую женщину просто вздрогнуть. Может быть от того, что эту глупость будут решать какие-то умники, сидящие в удобных креслах в столице империи. Зачем мне это нужно? Так я сам хожу и добываю то, что мне интересно. А если я подпишусь на этот идиотский контракт, то какие-то ублюдки, которые даже кресла своего не покидали, не говоря уже про рискованные экспедиции, начнут мне диктовать, что именно и где именно я должен буду добывать. Более того, они будут требовать, чтобы я приносил все это в определенных количествах. Зачем мне нужна такая глупость? Вам она нужна? Вот и мучитесь с этим. А я в данном случае не собираюсь так подставляться. К тому же, ваша академия не единственная в этом мире. Найду еще где-нибудь себе учителей. В крайнем случае, обучусь в частном порядке. И что тогда вы будете делать? Для меня важно то, что умею делать я. А то, что вы хотите, меня не интересует. Вот и проявился упрямый характер этого странного мальчишки. Хотя, какой он мальчишка, рассуждения у него слишком уж взрослые и серьезные. Нет, он рассуждает как достаточно взрослый и полностью сформировавшийся мужчина, что заставило молодого магистра даже начать немного чаще дышать, потому что в душе у нее действительно поселилось, и постепенно начало растекаться своеобразное тепло. Некоторые говорят, что это ощущение похоже на каких-то бабочек в животе, но она чувствовала себя немного по-другому. Ей нравилось состязаться, сражаться с достойным противником, и сейчас она видела перед собой того, кого ее старший товарищ банально недооценил, и, скорее всего, просто не понял сложность ситуации. Этот разумный действительно имел определенную обиду на людей, скорее всего, на родителей, которые от него банально отказались. По какой причине? Это пока что ей было непонятно. Понятно тут было другое. Данный индивидуум не собирался забывать все случившееся, и ему было плевать на отношение к диким одаренным. Ведь, по сути, учитывая тот факт, что он спокойно ходил с мечом, а про его способности уже знал даже глава гильдии, можно было понять, что сам этот Юрий, скорее всего, имеет отношение к достаточно благородному семейству, то есть он дворянин. А значит, ему не так уж и важно, будет ли он обучен как маг или нет, хотя, все равно есть риск того, что он простолюдин, и в один прекрасный момент сгорит из-за переполняющей его магической силы. Вот только что-то она сейчас не видела в его ауре каких-либо проблем, его аура была достаточно плотной и стабилизированной, как у достаточно хорошо обученного одаренного, и это тоже было достаточно необычно. У диких одаренных аура более неструктурированная, как бы своеобразными клочьями идет, где-то плотнее, а где-то тоньше. И именно так и можно было определить, что перед тобой стоит не обученный одаренный. Обученных одаренных еще на первом году обучения в академии учат работать с аурой, распределять энергию равномерно по ее поверхности. Ведь тогда вообще-то становится куда проще собственную энергию использовать, собирая ее со всей поверхности ауры практически одним рывком. Это отражается на формировании магических плетений. И чем больше у тебя ровным слоем распределена энергия по ауре, тем быстрее ты сможешь создать плетение. Потом все сосредотачиваются именно на процессе формирования плетений. Так что, все это было вполне понятно. Этот же индивидуум никак не позиционировал себя как необученный. И, честно говоря, если бы она сейчас не видела его руки, то тоже подумала бы, что перед ней сидит обученный одаренный, просто маскирующийся под обычного человека. Даже сейчас его аура была похожа по своей плотности на ауру мага, как минимум, пятого ранга. И это уже говорило о его потенциале. Скорее всего, этому парню действительно не будут давать прохода, пока он не заключит с кем-то договор. Вот только сейчас предупреждать его о таких вещах было просто бессмысленно. Этот паренек никого не хотел слушать, и теперь ей придется попытаться переговорить лично с архимагом. Стоимость той услуги, которую они хотели от него получить, для них могла стать весьма велика. Скорее всего, он будет просить оплату в империалах, а значит, придется поднапрячься казначею гильдии. А кто еще занимается такими делами? Представив то, как этот разумный будет рвать на себе волосы, старательно доказывая архимагу необходимость экономии и отсутствие каких-либо причин для найма столь дорогого проводника, молодая женщина с большим трудом сдержала усмешку. Но заметив вопросительный взгляд со стороны парня, сразу же поняла, что ей это не слишком удалось. А значит, придется все-таки объяснить ему свое излишне хорошее настроение какой-либо отговоркой. Ну, не будет же она ему рассказывать о странностях взаимоотношений, царящих в самой гильдии. С ее стороны это будет серьезный просчет, и магистр не могла себе этого позволить. Достаточно было и того, что этот молодой паренек и так сумел одного из опытнейших представителей гильдии выставить полным идиотом. Ведь она понимала, что он явно не так молод, как кажется. И это понимание к ней пришло буквально на уровне женской интуиции. Но задавать вопрос о возрасте она не решилась, а попыталась просто уточнить, что именно он может попросить от них как от представителей гильдии магов империи в качестве оплаты за свои услуги проводника. Если у эльфов он попросил специфическое для них походное снаряжение, а также и полное вооружение эльфа-рейнджера, то что именно он может попросить у них? Тут даже у нее фантазии не хватало, и сейчас больше всего она опасалась, чтобы он не запросил оплату в тех же империалах, ведь он мог поставить планку в размере пары тройки тысяч подобных монет, и где они возьмут такие деньги? Нет, в казне гильдии, конечно, они имеются, только вот кто их даст для подобной растраты? Именно поэтому она и постаралась осторожно намекнуть ему на возможность получения от гильдии магов своеобразных долговых обязательств в виде векселя, мол, по этим векселям в любое время он сможет в империи оплатить все, что угодно, включая даже обучение в академии. И, надо сказать, что парень на некоторое время задумался, но ненадолго. Немного погодя он просто усмехнулся, заявив ей о том, что не собирается сам быть в долгу, и, тем более, не будет давать никому и ничего в долг. Что, если гильдия хочет ему предложить работу, то сначала пусть предоставит оплату. Процедура подобного рода уже была отработана на эльфах, то есть, представители гильдии сначала вносят в банк гномов требуемую оплату за подобную услугу, и только потом Юрий берется за выполнение задания. Все прописывается в магическом договоре. Судя по всему, эльфы сами подтолкнули его к подобному подходу в таких делах. Ну, что же, это все не лишено логики. И, по сути, этот парень имел право на подобные требования. Только они явно не устроят руководство гильдии, а также казначея этой организации, потому что оплата будет слишком велика. Тем более, что за подобные артефакты, вроде тех странных бугристых камней, которые собирали эльфы, в чем он явно не солгал ни капли. К тому же парень сразу же выставил стоимость таким артефактам, не ниже 500 империалов за штуку. Магистр была просто шокирована такой наглостью. Это были запредельные деньги за какой-то камень, который не несет магии. Но парню было наплевать на все это. Он просто заявил, что всегда найдет покупателя на такие предметы. Например, в той же Академии магии, государство-то у них одно. Так что, если гильдия как следует прогнется, то они потом все равно смогут получить результаты исследований от Академии. Если, конечно же, сам представители Академии захотят поделиться такими знаниями с посторонними для них разумными, и тут стоило бы отметить тот факт, что парень довольно неплохо понимал взаимоотношения между гильдией магов Империи и Академией магии. Кто-то мог бы сказать, что эти две организации, по сути, должны быть связаны. Но это было далеко не так. Архимаг гильдии всегда злился на руководителя Академии, который ни в какую не хотел идти навстречу представителям гильдии. Обычное соперничество половозрелых самцов. Именно так это все воспринимала сама магистра Лиссандра Хикс. Так что уже только поэтому она прекрасно понимала тот факт, что паренек действительно найдет покупателей. Перед тем, как выезжать из столицы империи, она узнала о том, что в Академии, в их знаменитом музее, выставили новых монстров, доставленных с территории мрачных земель. А также она узнала и о подозрениях руководства гильдии о том, кто именно стал поставщиком столь ценных экспонатов. И теперь видела этого индивидуума перед собой. Он был слишком спокоен и уверен в своей правоте. Немного подумав, молодая женщина все же спросила у него о том, почему он уверен, что гильдия ему все же заплатит такие деньги за то, что еще нужно найти. А зачем их искать? Неожиданно для молодой женщины этот парень просто достал из кармана своей куртки поисковика необычный камень, ядовито-зеленого цвета. Она даже замерла на мгновение, так как видела рисунки на пергаменте, которые ей успел показать магистр Роланд Хэклок, перед тем как отправиться на новое задание Архимага. Это был такой же самый камень, как и те, что по его информации забрали эльфы. Причем, способности молодой женщины в магии разума четко дали ей понять, что Юрий не лжет. Эльфы действительно собирали подобные артефакты, а попытавшись посмотреть на эту странную штуку при помощи магического ока, она так и не увидела никакой магической составляющей внутри такого своеобразного предмета. Немного погодя, когда этот странный парень убедился в том, что она вдоволь насмотрелась на этот предмет, он достал еще и ту самую своеобразную палку-стержень с кольцом. То есть, у него был этот артефакт в полном сборе, но откуда? Этот вопрос молодая женщина задала ему прямо в лицо. В ответ парень просто рассмеялся, заявив о том, что был бы просто глупцом, если бы не взял образцы того, что так старательно собирали эльфы. Особенно после того, как эльфы проводили с этим всем эксперименты. Вот тут он, конечно же, немного покривил душой, возможно, чего-то не договаривал. Может быть, он сам помог эльфам провести этот эксперимент? Может быть. Однако, сейчас она понимала то, каким образом этот парень намеревался заставить их заплатить такие большие деньги. Ведь он действительно может сейчас решить этот вопрос с помощью Академии магии. Соперничество между этими двумя организациями действительно было на довольно высоком уровне. И узнав о том, что гильдия магов охотится за такими артефактами, представители Академии тут же выкупят такую находку за указанную цену, и даже торговаться не будут. Однако ей все равно было нужно уточнить у Архимага подобную возможность для покупки. Поэтому она попросила у Юрия один вечер времени для решения подобных проблем. Как и следовало ожидать, Архимаг Орион тут же ухватился за такую возможность. Ведь, как оказалось, ее старший товарищ, действительно посланный на перехват группы эльфов, банально не справился с этим заданием. Скорее всего, дойдя до ближайшего лесного массива, эти лесные жители, следов которых он даже обнаружить не смог, банально ушли по эльфийской тропе, и теперь преследовать их было просто бессмысленно. Кстати, известие о том, что ее старший товарищ ошибся с возрастом своего оппонента, заставило Архимага нахмуриться. «Ты уверена в том, что мне сейчас говоришь?» – задумчиво прохрипел этот старик, не сводя с самого молодого магистра гильдии пронзительного взгляда. «Ты понимаешь, о чем вообще сейчас говоришь? Если он на самом деле не разобрался в том, кто перед ним, взрослый мужчина или мальчишка, то грош ему цена как профессионалу. Ведь определить возраст можно не только по внешности, но и по ауре. В том-то и дело, господин Архимаг», — вежливо наклонила голову молодая женщина. «Его аура слишком плотная и хорошо структурированная. Хотя внешне он выглядит как дикий одаренный, и вроде бы это понятно, только его аура открыто говорит о том, что он достаточно долго занимался ее развитием. Даже если он самоучка, то уже сейчас может претендовать, как минимум, на звание мага пятого ранга. А что будет, когда он закончит академию. Уже сейчас мне даже страшно подумать об этом. Этот Юрий действительно очень способный. Я попыталась уговорить его пойти в академию именно после заключения контракта с гильдией. Но после общения с магистром Роланом Хенлоком, Юрий теперь ни в какую не хочет нам доверять. По большей части, он считает, что гильдия не принесет ему добра. И если и пойдет учиться в академию, то, скорее всего, заключит договор с кем-то другим. И это плохо. Судя по всему тому, что я здесь видела, этот молодой парень достаточно востребованный. Более того, даже местный дворянин уже проявляет к нему нешуточный интерес. Пока мы с ним разговаривали, мимо нас несколько раз прошлись слуги местного барона. Уже только поэтому можно было понять, что этот интерес может вылиться в весьма радикальные действия. К тому же, этот парень сам открыто и прямо просчитал все то, что мы хотели бы от него получить. Он даже сам угадал, куда отправился магистр Хенлок, который вел с ним переговоры ранее. Этот парень мне открыто сказал о том, что тот, скорее всего, пытается перехватить эльфов до того, как те вернутся в свое родное государство. «Ты открываешь мне эту картину с новой стороны», — задумчиво пробормотал архимаг, после чего решительно кивнул головой. «Ладно, можешь выкупить у него этот артефакт за указанную цену. Я разрешаю. Доступ к счету ты уже имеешь. Заодно узнай у него, есть ли еще такие артефакты. Если есть, тоже выкупи. А также уточни, сколько он хочет получить за то, что доведет твою группу до того самого места, где были эльфы. Но при этом, не забудь договориться про ваше возвращение. Я уже знаю о том, что этот парень достаточно хитер. Он может заключить с вами договор на условиях, что доведет вас до того места, а вот назад он вас отводить будет не обязан, и вы можете попасть в переделку, если он вас там бросит. Так что, прежде чем заключать договор, постарайтесь обговорить все, согласуй все это с нашими специалистами по контрактам. Я уже знаю, что он ведет дела с гномами. Эти коротышки прекрасно разбираются в подобных делах. В общем, занимайся этим делом, и постарайся все-таки склонить его на нашу сторону. Обещай все, что хочешь, но этот парень должен служить нам. После окончания такого тяжелого разговора, молодая женщина некоторое время пыталась успокоиться. Ей еще повезло, что ее предшественник арендовал ей комнату как раз в том самом трактире, где и жил постоянно этот самый Юрий. Поэтому она могла спокойно с ним поговорить о покупке артефактов. Когда она попыталась уточнить у него количество таких предметов, то парень, с явно видимой неохотой, сообщил ей о том, что у него имеется 3 таких артефакта. Так что она, скрипя зубами, тут же предложила их выкупить за указанную им цену. В общей сложности, она должна была заплатить за подобную покупку 1500 империалов. Это были просто баснословные деньги. Но, судя по словам архимага Риона, такие трофеи стоили потраченных на них средств. Что с ними будут делать в гильдии, ее уже не должно было интересовать. У нее и свои проблемы были, так как ей предстояло еще попытаться пройти экспедиции по мрачным землям, а эта территория для одаренных считалась весьма опасной. На следующее утро они пошли в банк гномов, где молодая женщина перевела на счет этого парня 1500 империалов, и в ответ получила 3 странных артефакта. При этом, парень сразу предупредил ее о том, что не стоит эти странные стержни совать внутрь отверстий, имеющихся в камнях, и выдергивать кольцо. Это может привести к серьезным проблемам. И хотя сама Элисандра Хикс не верила в то, что какой-либо предмет, не содержащий магических проявлений, может так навредить, она решила не проверять подобное. Для этого есть специалисты, проводящие исследования в гильдии. Вот они пусть и развлекаются. А как только она провела эту покупку, магистр тут же, через тот же банк гномов, организовала и пересылку такой ценности в столицу империи Суран, лично в руки архимагу Ориону. Больше она никому не доверяла такие вещи. Поэтому, буквально на ее глазах, в специальную защищенную шкатулку были помещены эти странные артефакты, обмотанные тканью с защитными плетениями и закрытые на серьезные замки. После чего, эту посылку отправили по адресу. Теперь эту покупку точно передадут из рук в руки. Так что теперь она могла спокойно заняться попытками уговорить этого странного парня все же перейти на сторону гильдии. И хотя она сейчас чувствовала, что все это будет не так-то легко и просто, но сама магистр ощущала еще и довольно сильный азарт, который толкал ее вперед. Именно поэтому она и готовилась к очередной встрече с этим пареньком, как к настоящему сражению на полигоне. Честно говоря,